Глава восьмая. Со свойственной ему нахальной простотой Клавдия настолько быстро расположил к себе всех тайных жильцов дома Громова, будто век живал тут. Обличьем он скоро закоренел, и уж головы не разгибал, и редко кто мог заглянуть в его разные глаза. Руки, сложившие, носил на животе, чуть повыше гульфика, серые волосы на темени выпали странным образом, вроде танзуры, вот ровно выстригли плешину. И чтоб скрыть ее, носил Клавдий войлочный колпачок. У него веком не росли волосы на бороде, и скулы были по-младенчески пустынны. И каждый, кто впервые посещал замкнутую таинственную усадьбу, то полагал Клавдию за отрока с копца, давая ему лет 17. И столько угодливости, столько неискренней изворотливости и лакейства было во всей его узкой, суетливой, податливой фигуре, когда встречал Клавдия гостей или возле калитки, или в передней с массивной вешалкой из лосиных рогов и высоким до потолка венецианским зеркалом в лепной бронзе, что каждому хотелось выказать над воспитанником Громова свою волю и даже побить, хотя никто не решился на то. И не то что побить, но даже и обругать его. Может, побаивались хозяина, или, отражаясь в высоком зеркале и видя тощие тельцы братца, обтянутые немецким кафтаном с длинными разрезными фалдами, вдруг жалели его? Хотя пред тем-то, идя к дому, обещались больно побить Клавдию и поучить, ибо еще в прошлый приход не досчитались наличного капиталу, внезапно пропавшего из кошелька. Да, замечали за Клавдией, больно худое. Полагали даже наверняка, что он нечист он на руку, но уличить не могли. Как не наблюдал сам Громов, а не пойман ни вор. «Братцев-то не трогай», — остерег Громов своего сына, когда впервые пожаловались на него. «По-нашему-то как? Брат за брата вы молитесь, друг пред другом вы. Смиритесь. Поклеп, батюшка», — обиделся Клавдия. Нижняя губа вздрогнула. Он поднял мокрые глаза и, шмурыгая вислым носом, пытался улыбнуться. И сколько в лице этом отпечаталось страдания! Столь несчастным было оно, что Громов смягчился и невольно пожалел воспитанника. Дрогнувшим голосом остановил. — Ну, полно, полно. Порки хотел задать. Да, погожу. — Лучше побейте. Только не держите на меня душу, — вскричал Клавдия, не отрывая от Громова лучистых глаз, полных слезы. — Я так жить не смогу, коли про меня дурное будете думать. Я ведь и живу у вас единственной из любви к вам. Я без таты, без мамоньки жил, один как перст. А вы мне за тату, вы мне за маму. Протяжно в голос завыл Клавдия. И, не сдержавшись, боясь, что сердце сейчас лопнет от горя, он закусил кулак зубами. И вдруг так разрыдался, так расходилось его тщедушное тельце, так перекосилось все и без того-то неурядливое обличье, что Громов невольно поймал себя на мысли, что знать не обошлось без наговора. Не завелся ли в корабле смутьян-наводчик или завистник какой? Надо бы поручить Клавдии приглядеть за братьей. Обильно стало паство, и трудно ее пасти. Он подозвал Клавдию к себе, сам не трогаясь, однако, со стула, и, зажавший парня меж колен, погладил по голове. Войлочный колпак скатился с темени, обнажились хрящеватые уши и круглая лысина. Громов пробежался мягкими пальцами по голове и поразился мощному, просторному черепу с выпирающими затылочными шишками и широкими сводами, отчего, казалось, большая часть головы тяжело провисает за шеей. Волосы были ненатуральные, скользкие, как ветхая обсохшая весенняя трава, и под ними кожа прощупалась тоже иная, нечеловечья, отчего Громов нечаянно вздрогнул. — Ну, полно тебе, — разлился, — как ребенок, ей-ей. — Дом-то затопишь, остановись давай. — Я ужасно обидчивый, я напрасленный, не терплю. У меня душа, как воск. Поди, поди, займись делом. В коридоре Клавдий осушил слезы, передернул прощально носом и тонко засмеялся, довольный собой. Через людскую задними воротами скользнул в сад, от стражи не таился, сунул рослому отставному солдату 3 копейки, дескать, пойдешь в трактир и возьмешь себе пару чаю, своим ключом открыл калитку и исчез в городе. Он растворился в нем, как песчинка в пустыне, и пыльный ветер подхватил его и затерял на хитровом рынке. На обжорке, где Клавдия трескала печенку и ливерную колбасу в жаровнях, он познакомился с карманщиками, тырщиками, поездошниками, что таскают вещи из пролеток. Он изучил их хитрости и радовался простоте и прибыльности ремесла. В подземельях страшного ада сошелся с балдохами и зелеными бродягами. Он скоро изучил, шатаясь по поручениям Громова, аферистов и комиссионеров, подводчиков, краж и агентов игорных домов. Ему слодом нужны были все азартные прелести той жизни, которая прежде была неведома ему. Но именно она с необычайной легкостью приносила капиталы и с той же легкостью поглощала их. И, поняв тайну московского дна, Клавдий решился соединить товар скопцов, которому цены нет, со случайным переменчивым товаром бродячего народа. У евреев, попадавших в престольную под видом негоциантов, он научился денежным делам, кое те вели с такой хитрую изворотливостью, с такой слезливой и глубокой печалью в глазах, будто снимали с себя последнюю рубаху и собирались самораспяться на кресте во имя справедливости. От цыган Клавдий воспринял радостное наглое плутовство, когда мошенник хоть плюй в глаза, все божья роса. От китайцев взял уроки замысловатой науки наказывать обидчиков. Теперь Клавдий всегда носил в широком рукаве однорядки сапожный нож, подвешенный на резинку особенным образом, и немного мышьяка в одногорлой крохотной нюхательнице с притертой стеклянной пробкой. Однажды он проверил китайскую науку в деле. В трактире Полякова пристал подвыпивший детина. Он долго не сводил с Клавдии мутного взгляда и потом коротко выплеснул в лицо: «Вы, радак!» И торжествующе рассмеялся. «Ага!» — тускло и кротко согласился Клавдий. «Меня мамка родила, а тебя грязная свинья!» Обидчик вскочил, размахивая кулаками, и был он столь огромен, невыносимо велик, что сердце у Клавдии, наверное, упало со страха, и парень сам повалился на пол в опилке, как срабевшая кобелишка с поджатым хвостом, и принялся сучить ногами и лозить на спине. Рыжий детина недоуменно скакал кругом, намереваясь придавить Клавдию сапожищем, как гадину, но странным образом никак не мог угодить в лежащего, и вот вроде бы запутался в хитро сплетенных уловках Клавдии, и неожиданно для себя и зевак сам оказался на полу, на спине уже беспамятно стонущий, с жутким оскалом и с глубоким траурным отпечатком шнура на шее. Когда хватились Клавдий, того же след простыл. На Сретенке в приходе Николая на Драчах жила кормщица скопческого корабля Ефимьюшка Капустина. Она давала денег на разживу. Сначала понемногу, пока заманивала и утешала, а когда добивалась соглашения принять скопчество, то и благодетельствовала на довольно приличные суммы, не забывая, однако, вытребовать заемный вексель. Имела старуха большой угрюмый дом, полностью сокрытый непроницаемым забором, глухая калитка, денно и ночно закрыта на цепь. Купленные за серебряные талеры павловского чекана девицы после оскопления и по их желанию проживали в этой скрытне, где и образовался впоследствии небольшой женский монастырь. Ефимьюшка была сестрою алаторского фабриканта-позуменщика. Громов возносил Ефимьюшку до небес, приписывал ей знатное происхождение. Была она будто бы дочерью князя Шереметьева, но удалилась от двора только ради спасения души своей. Была она высокая, с прямой неподвижной спиною и совершенно плоской грудью, и даже теперь в старости сохранялись на лице следы былой прелести. Тонкое, без единой морщинки обличье и неотступный взгляд печальных выцветших глаз приводили в трепет кого угодно. Она имела обыкновение, не мигая, долго разглядывать вновь пришедшего и изымать его душу на посмотрение. Клавдия часто, по поручениям Громова, навещал этот дом и каждый раз вступал за калитку с чувством опасности и тревоги. Даже в ветреные дни этот пониклый, разросшийся старый сад беззвучно молчал, и ни одна рябая птичка не осмеливалась нарушить тишины, будто бы и сама крохотная рябая тварь тоже могла стать невольно лепостью и смутить душу монастырской затворницы. В доме Ефимьюшки познакомился Клавдия с мещанскую девкой Ульяной Орловой. Она оказалась там впервые, чтобы занять денег, но, столкнувшись в сумрачном коридоре с Клавдией, была странно напугана и смущена до той степени, когда человек уже не владеет собою. Она неожиданно схватила незнакомого ей человека влажной холодной рукою и повлекла за собою, часто оборачиваясь. — Я боюсь, — шептала она, — я чего-то боюсь, в меня будто мохнатушка залез. Только возле самотечной, невдали от своего дома, она опомнилась, и в бледное лицо вернулась былая ядреная краснина, которую не мог потушить темно-синий бумажный плат. Ульяна оказалась крепко сколоченной девицей, с задорным лицом, небольшими голубоватыми глазками и здоровыми зубами. — Ну, ты какой лядащий! — пропела она, разглядев Клавдию, и без причин рассмеялась. — Чей такой красавчик выискался? — Я лядащий! Да уж с боевой! — похвалился Клавдия. Так по обыкновению хвастаются в раннем детстве, когда задираются в переулке, собираясь затеять потасовку и выволочку. Клавдия ни разу не таскался за юбкой. Он был сущий ребенок, и те редкие рыжеватые волосенки, что едва наметились на скульях, никак не говорили о его мужицкой доблести. — Чего ж ты напужалась? — спросил Клавдия. Его ладонь еще долго сохраняла прикосновение чужой ладони. Нельзя сказать, чтобы оно потное и холодное было для него приятным, и он украдкой даже вытер руки о штанины. Но теперь рука его оказалась одинокой, ей хотелось соседства, пожатия, соединения. — Она предложила скопиться, — прошептала Ульяна и потупила глаза. Она сама не знала, отчего выдала тайну, и снова напугалась. — Ты-то чей? Тебя кто туда звал? Клавдий ушел от ответа. Но девица не настаивала, разглядев по одежде знакомца, что он из благонравных, ни босота, ни хлыщ, ни прощелыга. Только уродлив-то больно, батюшки, — мысленно протянула Ульяна. Но ее отчего-то влекло к парню, и она не сопротивлялась влечению, но охотно поддавалась ему. Она едва дождалась следующей встречи. Они гуляли в трактире Самохина. Клавдия кормил девиц с кулебякой со сетриной, был небывалый и неожиданно для себя щедр, они выпили немного сливянки. Но этих хмельных благословенных капель хватило для разохотившейся натуры. Ульяна оказалась сиротою. Ей накануне исполнилось 25 лет, она мечтала завести небольшую торговлю, и ей посоветовали занять в долг у Ефимьюшки Капустиной на Сретенке. Дескать, она девушек привечает, прижаливает и охотно дает в долг. Потом они лежали в постели, состарившийся домик полнился шорохами под приглядом хозяинушки, и легко шипела лампадка. — Ульянка, ты не тяни, слышь, что говорю, — настаивал Клавдия, — ты не тяни. Нынче ж поди к старухе и проси 1000. Она оскопляться повелит. Это ж клань, ужас какой! Я боюсь, представить ты жутко, не то иное, живые титьки резать беспричинно. Ты меня сам, Клавдия, без титьки-то прогонишь. Скажешь, поди прочь, уродина. — И погоню, эх, дура. Ты бы корову без титик завела? О, а тут баба. Но ты деньги-то бери, да не мешкай. Бабью вранья и на свине не объедешь. Зубы замоешь, а там поди и разберись, сыщи виноватого. Смотри, счастьем ему рта не пронеси, век локоть кусать будешь. Сама боюсь промахнуться, Кланя, да вишь, страшно. Но все же подалась Ульянка и по настоянию Клавди, по его далекому умыслу, отправилась к Ефимьюшке и пообещала принять государевы огненные печати, а зато под вексель получила 1000. Да у Клавди к тому времени капиталу завелось, а лежачий копейка гниет и киснет, вот пустил ее в оборот. На старой площади, на подставное имя, завели они крохотную ловчонку с громадными подвалами и тайными ходами, где на прилавке для виду лежали облезлые шкуры да медная дешевая посуда. И мало кто знал, что в подвалы потекла ночная воровская добыча. Но для Ульяны настал день крещения. Куда деваться ей, бедной? Или веру принимай, или деньги ворачивай. Не явилась она на страды в корабль на Сретенке. Капустина предъявила иск, и посадили мещанскую девку в долговую яму. Отсидела Ульяна 7 месяцев, тошно стало. А любовник ей одно твердит. Стой на своем, подержит да и выпустит. А что с тебя взять? Но у Ульянки мука мученическая жизнь такая. И дал Клавде иной совет. Пошли Ефимьюшке записку. Дескать, одумалась, прощения просишь. Написала Ульянка слезливое письмо с повинную. Вышла из долговой ямы. И снова был назначен день оскопления. И дал ей Клавде новый совет. Снеси, говорит, донос генерал-губернатору Голицыну. Дескать, грязное дело творится в доме Капустиной. Там людей увечат, и кровище рекой льется. Что Ульянка исполнила. И назначено было секретное следствие. Ну и хорошо, сынок. Ай, и сладко. Клавдия хлюпнул носом и сделал невинный взгляд. Но сразу понял наставника, о чем речь, и поначалу испугался, спиною почуял страх, ибо куда бежать? Глаза у Громова нынче желтые, рыси, полдневный свет утекающего бабьего лета бьет в оконце. Солнце сместилось, неожиданно ударило Клавдию в лицо, он зажмурился, и вдруг почувствовал сладкое торжество. Он молод, он удачлив, и все при нем. Он может с бабою спать, сытно есть, и от него дети попрут косяком. И надолго встанет в московских торговых рядах шумовский корень. Он и Солодовникова потеснит, и Плотицына из Маршанска. И Ульянина тело вдруг особо прояснилось в памяти. И так захотелось Клавде ласки, жадных утех. — Аль не слышь, сынок, греха не чуешь, не ведаешь, что творишь. Затеял ты игрище, как молодой козел, а козлы, известно дело, не одеколоном пахнут. Он поперхнулся, заметив движение Клавди навстречу, видимо, с намерением поцеловать руку, и закричал пронзительно, с такой ненавистью, какую Клавдия никогда прежде не подразумевал в нем. — Не подходи, изыть от тебя козлищем пахнет. Сгинь, нечестивец, или изведу под корень карающей десницы. Этот неистовый голос, пресекающийся до визга, эти пылающие, почти прозрачные от гнева глаза настолько потрясли Клавдию, что он пал на колени, как срубленный. — Батя, отец родимый! — возопил плача. — Навет все! Искус! Да пропади все пропадом! И жизнь сладкая пропади! Вериги надену! Кольчужицы покроюся и уйду! Батя, не губи только, не посеки душу агнца! Ты глянь, отче, как светла душа моя! Ни ржавчинки, ни пятнышка, и извет и зависть, татушка. Он говорил горячо, торопливо и упреждал каждое намерение Громова оборвать, и тогда торопился, захлебываясь словами, и это походило на кликушество, на припадок юрода перед святыми пророчествами. Пена выступила на губах, глаза повыкатились, и этим сломленным горестным видом приказчика снова был обманут Громов, и своему легкомысленному обману неизвестно почему обрадовался. Ну, подымись, Кланюшка, ну, подымись, братец, не государь я тебе, не искупитель. Не подымусь, пока не простить, Да, я бесовых отродьев не нанюх, от них же весь перекосяк. Коли и было что, так заради будущего искупления и страданий лишь. А иначе как уйдешь от лепости, не повстречавшись с нею, не изведав искуса? Тогда и бороться-то с кем? Так было. Каюсь. Громов протянул руку, отметив два шага навстречу. Но Кланька, распростершись, поцеловал ступню хозяина и миллионщика, заметив про себя, какие они розово-блестящие и промытые. И, не подымаясь, на четвереньках же отполз обратно к двери, головой отбоднул ее. И в том, как унижался Клавдия, он тоже испытывал странное торжество, словно одолел врага невидимого, но наиглавнейшего, и склонил его в ее. Когда затворилась дверь, Громов опомнился, встряхнул тяжелой головой, как после наваждения, и, потянув носом, почуял нехороший и дьявольский запах табаку. Такое было чувство у Громова, словно рядом только что стоял сильно накурившийся человек. А в коридоре Клавдия, еще не вставая с колен, выплюнул щепотку нажеванного дурманного южного табаку и, как заклинание, прошептал: «Вставайте, волки и медведи, и все мелкие звери, сам лев к вам идет». И наступил день, к коему парень с трепетом готовился, и торопя его, и пугаясь. На родение собирались уже после повечерия, когда многие из белых голубей службу в церквах отстояли и долго молились, растворившись посреди богохульников никоньян, и были особенно усердны в службе и медоточивы в молении, и, глядя на них, никому не открылся бы в согбенной молящейся фигуре особенно ярый враг православной церкви. После повечерия, в сплошной тьме, изредка прерываемой редкими газовыми рожками, со всей Москвы съезжаются на моление братья и посестрия из корабля Громова. На иной улице где-то оставят пролетку, коляску или просто ломовую телегу, нанятую по случаю дешевизни, и уже сюда, погруженные в молчание усадьбе, добираются пеши, не проронив ни звука. В ворота колотнется трижды такой человек и оглянет с кругом, не следят ли, и еще дважды колотнется. Тут дверца, придержанная изнутри цепью, слегка приоткроется, и страж с уличным фонарем посветит в лицо, спросит хмуро, настороженно: «Зачем пришли?» «Сын Сиона!» — раздастся шепот, и гость, провожаемый другим охранником, идет в дом. Слетело с белых голубей всех чинов, человек с 300, не менее. Клавдия встречал их на входе, весь в белом, с головой ухоженной лампадным маслом, с кротким сияющим взглядом пестрых глаз. Ведь ради него собираются сегодня агнцы, чтобы принять сиротину в свое лоно. И сейчас, встречая их и прицениваясь к каждому богомольщику своим умом, Клавдия узнавал многих, и каждому льстил особым образом, надеясь в будущем иметь выгоду от знакомства. Он видал их за меняльными столами в самых дальних уголках Москвы, в торговых рядах, в лабазах и глубинах магазинов. Тут были и отцы-благодетели, миллионщики, Солодовниковы, Кудрины, Платицын из Маршанска, по торговым делам бывшие в престольной. В 69-м году Платицына арестуют за скопческую ересь, и деньги-то окажутся бессильны, ибо к той поре новое время наступит в России, иные суды. Его приговорят к ссылке на поселение в Восточную Сибирь с лишением всех прав состояния. А денег у него было так много, что чины следственной власти считали их 3 дня, и, насчитав 18 миллионов, больше считать не стали, а запечатали все остальное в мешки. Сложили эти мешки в кладовую, сдав на хранение сыновьям Платицына. Но это случится лишь через 20 лет, когда, ой, как туго придется белым голубям, опеленают их крыла и далеко распихают по углам русской земли. И заполняли горний Иерусалим парни, похожие обличьем на девок, и девки, смахивающие на парней. Сухие желтолицые мужики, будто насквозь выпитые животным червем, все несколько гнусавые и тенористые, с сухими, скорбно поджатыми губами. Явился старец Перфильюшка, оскопившийся прошлым летом на 104-м году, и монахиня Акулина, боровшаяся с самим дьяволом 90 лет, и вот на 91-м стал ей невмочь, задушил соблазн, и она самой себе прижгла груди раскаленным железом, едва не приставившись. А нынче шла бойко, и всею дорогою через двор и после длинным полутемным коридором напевала сладенько: «Ты свети, свети, месяц, обогрей ты нас, красносолнышко!» Другою тайную тропой через сад, видно, имел ключ от задней калитки, явился апостол Миронушка, весь белый, как призрак, или большая птица-лебедь, отвыкшая летать. Он и шел-то странно, подволакивая отстающие от тела ноги, будто разогнался однажды Христовенький, и вот не может остановиться, и руки, высоко вздернутые в локтях, походили на подбитые махалки. Перед Клавдией остановился, озирая его смутное обрубевшее лицо, после троекратно облобызал и еще раз обсмотрел уже всего с макушки до пят. Наверное, готовил к булатному ножу, коим крестил на Руси 45 человек, больше всего отроков. Умел Миронушка говорить сладко, напевно, умел очаровывать встречное слабое сердце, и Бог знает, чего наобещать, насулить в будущей жизни. И верили же ему, еще как верили, когда шли на заклане, ложились под нож, или бритву, или долото, начисто пресекая будущую родову свою. Покинув Клавдию, пролетел Миронушка длинным коридором, путанными переходами, спустился в подвалы, встал на пороге в сионскую горницу, где уж было густо от родельщиков, и возгласил: «Братушки, помните о страшном суде. Грядет, грядет. Видел толпы спасающихся, взбираются на горы, лезут и лезут, покинув и дома, и скарб нажитой. Боятся, ха-ха, боятся. Братушки, помните, архангел Михаил тогда лишь свергнул сатану с небеси, когда Бог поставил его в черницы и возложил схиму. Есть ли среди вас кто без чина ангельского, поспешайте. Есть в человецах такая боль греха, которую нельзя вылечить ничем, кроме вырезания или выжигания. Самое преступление Адама в плотском грехе, изгнавший из рая, Господь повелел ему землю пахать и с женою не спать. Помните, братушки, заповедь Христову, и креститесь огненную царскую печатью, пока государь не въехал из земли сибирской в Москву на белом коне. Поздно будет, поздно». Тут кто-то возликовал, кто-то в плач ударился, иные смутились и, побледнев лицом, заозирались. Миронушка задохся, двое молодых агнцев подбежали, подхватили под руки, подвели к престолу, покрытому бухарскими коврами. Миронушка сел у подножья, понурился и закрыл лицо руками, озирая залу сквозь расслабленные пальцы. Последней явилась Ефимьюшка Капустина. Ее сопровождала новоявленная пророчица. Говорили, что она из баронесс, бывшая фрейлина матушки Александры Федоровны. «Опусти глаза, бесстыдник», — остерегла Ефимьюшка строго, холодно, чем сразу вернула Клавдия чувство зоркое, настороженное. «Дай дорогу-то, нехристи!» Клавдия торопливо отступил, пряча глаза, искоса озирая Ефимьюшку и ее спутницу. Он сразу узнал в ней сестру свою Тайку. Но от неожиданности встретить в Первопрестольной, в корабле Громова, опешил. «Харцуш, насколько велика Россия! Затеряться в ней куда легче, чем просеному семени в зароде сена. Сколько всякого народу скитается по ее извилистым немеренным дорогам! А вот на тебе! Столкнулся в самом центре земли, на случайном отвилке пути, в скрытне, куда ходу чужому человеку нет вовсе. Узнал сразу. Но ведь не позвал, не вскричал, отчего-то отступил в темень,